Глава 17. Зайдя внутрь, уперся в какого-то распорядителя, который задержал меня, а также около 15 моих клонов. На нем был еще более помпезный камзол, чем у мужчины, открывавший нам ворота, черный, расписанный серебряными узорами. Он посмотрел за наши спины. «Это все?» Сзади мужик, который нас встречал и закрывал ворот, ответил. «Да». «Хорошо». Мужчина кинул нас взглядом и, поджав губы, начал. «Приветствую вас на самом крупном и единственном официальном конкурсе двойников Гидраргерума. Только наш выбор одобряется самим Гидраргерумом. И только наши призеры являются официальными двойниками Гидраргерума. А все конкурсанты получают сертификат об участии в конкурсе». «Ренаси, а чего это я не в курсе, что чего-то там одобрял?» Между тем к нам приблизился гном, и распорядитель продолжил. «Для начала платите, пожалуйста, взносы в размере 1 золотого». Народ начал доставать золотишко из инвентаря и передавать бодро шагающему между нами коротышке. «Блин, еще и деньги берут, и немалые!» Скрипя сердцем, я все-таки отдал монетку. Меня же удивили тем, что я, оказывается, одобриваю выбор жюри. Интересно, что меня ждет дальше? Когда гном стряс деньги со всех и свалил так же быстро, как и появился, распорядитель завел руки за спину и продолжил. «Меня зовут Пьетр. Я являюсь членом жюри по первичному отбору. Встаньте, пожалуйста, в ряд. Я должен отобрать людей в следующий тур». Народ потихоньку начал изображать подобие шеренги. Попереглядывались и неспешно зашевелились. Их прямо мои бесенята вспомнились. Это сейчас по приказу первого они в идеальную прямую могут выстроиться, еще и по ранжиру. А вот в самом начале формирования легиона они примерно так же, криво, и с примерно такой же скоростью в шеренгу выстраивались. Когда подобие шеренги было сформировано, Пьетр достал из инвентаря какой-то прибор, похожие на древние фотоаппараты, которые с гармошкой по центру, и медленно прошел мимо строя, щелкая им у лица каждого. Затем, зависнув над магическим экранчиком с обратной стороны на несколько секунд, указал пальцем на меня и кого-то еще с краю шеренги. «Вы и вы. Мои поздравления. Вы проходите в следующий тур. А остальные же...» — он провел взглядом по шеренге. «Вы были близки, но до 85% сходства не дотянули. Поработайте хорошенько над образом до следующего конкурса. Возможно, вам повезет в следующий раз. А сейчас пройдите налево до стойки на ресепшене для получения сертификатов об участии. В сертификате будет указана точная цифра по соответствию лица». Пьетр чуть посторонился и показал левой рукой направление. Никакой стойки там видно не было, но это и не удивительно, ведь туда стягивалась огромная толпа. «Ну да, в этом первом туре отсеяли почти всех. Еще бы там не было толпы». Когда отсеянные из нашей партии потянулись в указанную сторону, Пьетр обратился к нам, оставшимся 2 игрокам. «Прошу следовать за мной». Мужчина развернулся и пошел, забирая вправо. «Ну, за тобой так за тобой». Мы переглянулись со 2-м игроком, который тоже прошел во 2-й тур, и двинулись следом. Пьетр вывел нас на лестницу, по которой мы поднялись на 2-й этаж здания, и завел большой зал со сценой. Там мы прошли в небольшую дверку за этой самой сценой и, пройдя по коридорчику, оказались в комнате, напоминающей большую гримерку. На стенах висели широкие зеркала, а перед каждым зеркалом находилось кресло. У противоположной же стены находились обычные стулья, штук 40, наверное. Пьетр кивнул нам. «Пока располагайтесь здесь. 2-й тур начнется через 30 минут». И, пропустив подтянувшуюся группу из очередных 3 моих клонов, вышел. Почти сразу же прибыли еще 2 группы, и на этом все успокоилось. Огляделся по сторонам. «Не, это какой-то сюр. Я как будто в зеркальной комнате, где зеркала со всех сторон. Всюду мои клоны, правда, одеты по-разному. А нет. Если присмотреться, все же видно, что и лица хоть и немного, но отличаются, да и по росту все разные. Но все равно меня тут слишком много». Присмотрев себе свободный стул в уголке, я на него уместился дожидаться начала 2-го тура. Группка в 15 моих копий собралась в кружок и принялась что-то обсуждать. Видать, знакомые по прошлому конкурсу. А может, и без конкурса друг друга знают. Одним делом вроде как занимаются. Ко мне никто не лез, Я тоже в кружок не стремился, и это меня устраивало. Открыл чат и написал Элли. «Привет, занята?» Но через пару минут последовал ответ. «Я сейчас стирку завожу. Что случилось? Нужна моя помощь?» «Нет, ничего такого. Я ведь могу и просто так написать. Не только, когда мне помощь нужна». «Ага, только редко ты делаешь». «Ну вот, ткнули носом. И ведь правда редко. Надо исправляться». «Хоть и редко, зато метко. В этот раз я с сюрпризом. Мне сегодня надо будет кое-куда съездить вечером, а когда вернусь, будет тебе сюрприз. Сделаешь праздничный ужин? Или, может, чего-нибудь с доставкой закажем?» «Ты решил сделать мне какой-то подарок?» «Вроде того. Вечером и узнаешь». «Заинтриговал. Давай я приготовлю чего-нибудь вкусненького. Ну, а что-то с доставкой закажу. Есть предпочтение?» «Не, все на твое усмотрение». «Хорошо, к какому часу подготовить ужин?» Я посмотрел, сколько сейчас времени. 2 часа дня. Так, сколько еще будет длиться конкурс? Ну, по идее, 2, может, 3. Дальше мне надо сгонять до торгового центра, там часок потратить. На все про все с дорогой 6 часов уйдет. Давай к 9. Договорились. Жду сюрприз. А сейчас не отвлекай, мне еще стирку доделать. Хорошо, не отвлекаю. До вечера. До вечера. Закрыл чат. Да. Про сюрприз это был экспромт. Ну ничего, вечером сгоняю в торговый центр и что-нибудь придумаю в качестве сюрприза. Когда товар перед глазами, думать легче. Через 30 минут в нашу гримерку наконец-то зашли 2. Они еще раз прошлись по нашим физиономиям, аппаратам и каждому вручили по табличке с номером. И лишь после этого пригласили на выход и вывели нас на сцену. Перед сценой было по-прежнему пусто, только в первом ряду за столами сидело 10 человек. Это никак иначе жюри. А вон и знакомое лицо сидит ближе к центру — Пьетр. Нас распределили в глубине сцены по всему периметру, и после этого встал немолодой дядька из жюри в белом плаще. «Приветствую всех, прошедших первый тур конкурса. Напоминаю, что в качестве награды все 3 призовых места получат приглашение на королевский турнир. Там они смогут побороться за золотой ключ города. А в качестве дополнительного приза нашего конкурса прилагается денежное вознаграждение в размере 50 золотых. За 2 место и 100 золотых за 1. Ага. Так вот на что взносы пойдут. На денежные вознаграждения. Правда, моих клонов тут было 300, а призовых всего 150 золотых. Впрочем, им зарплату людям надо заплатить, за аренду, себе немножко оставить. В целом, нормально, наверное. Посмотрел ник мужика. Добермак. Любопытный ник. Типа добермана. Только мак. Между тем он продолжил. «После 1-го тура лидирует конкурсант под номером 10». Я глянул на свою табличку. 10. Но кто бы сомневался. На 2-м месте номер 17. На 3-м — 22. Если перед началом 2-го тура у кого-то есть вопросы, задавайте. Он, наверное, имеет в виду какие-то организационные вопросы. Но меня заинтересовало другое. «А что за ключ города?» Народ на меня пооборачивался, но мне как-то все равно. Добермак пожевал губами. «Вы не знаете, что такое золотой ключ от города Туллы?» Я мотнул головой. «Первый раз слышу». Тогда мужчина усмехнулся. «Ну хорошо. Этот ключ позволяет в заведениях питания получить скидку в 25%, а также 5% скидки у торговцев и 75% в муниципальных учреждениях, ну и полный доступ ко всем учреждениям города, включая музеи. Вам везде будут рады, везде у вас будет то, что открывает любые двери». «Так, а, например, в архив я тоже смогу попасть?» «Безусловно». «Ага, походу что-то вырисовывается. Если у меня будет доступ ко всем муниципальным зданиям, мой поиск будет проходить гораздо проще. А в архиве, библиотеке, ну и в других учреждениях, может, удастся накопать какую-нибудь инфу по Уроборосу и подземельях под Тулой. Ну, а если и карту удастся надыбать? Не, я, конечно, могу спросить об этом у Орвеля 2, и он, мне думаю, и так предоставит доступ ко всей информации, что мне нужна. Но это все-таки услуга, а услуга всегда подразумевает ответную услугу. А зная Орвеля, не обойдется без какого-нибудь мега-замороченного квеста. И потом, не хочется мне у кого-то быть в должниках, тем более есть вариант избежать этого». Возможно, участие в конкурсе не такое уж и бесполезное занятие, как я изначально думал. Я про этот турнир не узнал бы без него, Осталось лишь победить, а затем узнать побольше про этот турнир. Я усмехнулся. Думаю, для меня победить в конкурсе моих двойников труда не составит. Добермак между тем уточнил. Я ответил на ваш вопрос. Да, спасибо. Подскажите, по турниру просто так в нем участвовать нельзя, раз это идет как приз? Можно, но только если вы прошли по очкам в предварительных турнирах. Это 200 мест на турнире. Еще 100 разыгрываются в различных конкурсах, лотереях и других мероприятиях. «Наш конкурс», — несколько горделиво произнес мужчина, — «имеет привилегию распределить 3 места». «Я так понял, это почетно — участвовать в конкурсе?» Добермак улыбнулся. «Вы как с луны свалились. Только за участие на турнире вам выплатят 38 золотых. А если вы умудритесь пройти дальше, то и суммы будут гораздо выше. Я, наконец, утолил ваше любопытство?» «Да, спасибо». Мужчина кивнул. «В таком случае, если больше ни у кого нет вопросов...» Мужчина выждал несколько секунд, водя взглядом по сцене. «То мы приступаем ко второму туру. Конкурсант под номером 1. Выйдите, пожалуйста, на середину сцены». Мой двойник прошел к самому краю сцены, поближе к жюри. «Достаньте молот». Первый номер не заставил себя ждать. Он вытащил из инвентаря молот с красным навершием и синей ручкой, чем-то отдаленно похожий на мой бывший вгоняющий в ад. Жюри внимательно рассмотрели наряд конкурсанта, его молот, и позвали следующего, при этом что-то записывая у себя в бумагах. Со вторым все повторилось точно так же, и с третьим, и с четвертым. Все доставали свой молот, крутились перед жюри, показывая космоплей на мой старый сетый молот. При этом почему-то изгоняющего из ада нагло игнорировали. Я что-то не понял, мы на конкурсе двойников или косплееров? Между тем Добермак объявил. «Девятый номер, спасибо. Десятый, подойдите к нам». «Ну ок». Я подошел к краю сцены и глянул немного сверху на жюри внизу. «Достаньте молот». «Ну, я и достал». «Молот, темнота». «Я нигде его пока не светил, так что по нему меня не идентифицируют». «Да, он слегка не похож на вгоняющего в ад, но другого я в данный момент не имею». Парень в голубом свитере, что сидел вторым с левого края, аж вскочил. «Да вы издеваетесь!» Он повернулся к остальному жюри. «Предлагаю дисквалифицировать конкурсанта номер 10 за явное неуважение к конкурсу и к жюри. Да, он на 99% похож лицом на Гидраргерума. Но это... Что это за обноски он надел? Что это за молот? Это недопустимо!» Добермак приподнял руку. «Серж, успокойтесь. Главный критерий и основной вес в конкурсе — это внешняя схожесть. А то, что конкурсант проигнорировал условия второго конкурса, он, вероятно, по очкам просто не попадет в призеры конкурса, вот и все. Эй, в смысле не попаду? Я как бы уже решил выиграть турнир, если что». Но Серж не унимался. «Думаю, пора пересмотреть наши правила по первому туру. Ну и что, что схожесть 99%? Вы знаете, какое у Гидраргерума лицо? Одухотворенное. Не побоюсь этого слова, аристократичные. А у конкурсанта номер 10? Он презрительно глянул на меня и пожевал губами, подбирая слова. Простоватое. Опытный глаз его никогда не спутает с оригиналом. Ну, а то, что его ник полностью похож, так небось он просто успел поиграться с регистром и вбил русскую букву вместо английской. Это ничего не значит и не должно учитываться в рейтинге первого тура. Я немножко охренел. Морда, значит, у меня не одухотворенная. Вот оно что. Добермак пристал. «Серж, повторюсь, успокойтесь. Не дискредитируйте конкурс, ведь все снимают видео. А возможность корректировки критериев первого тура мы обсудим потом». Парень выдохнул и с крайне недовольным лицом сел обратно. Странный какой-то тип. Его прямо подорвало, что я не в красно-синем, аж до истерики. Чуется мне, что ему надо к психологу. Добермак повернул голову ко мне. «Спасибо, можете возвращаться обратно. Конкурсант номер 11, выходите к нам». Вот это новость. Я, значит, на конкурсе своих двойников не займу призовые места за то, что недостаточно себя косплею. Да, и похож на себя я, оказывается, не на 100%, а только на 99%. Что-то их хреноскоп барахлит. Ничего, есть у меня кое-какие убедительные доводы для вас, господа. Я посмотрел на знакомое лицо. «Пьетр, можно вас на минуточку? У меня очень важное сообщение для вас». Мужик ткнул пальцем себя в грудь. «Для меня?» Пьетр посмотрел на Добермага. Тот выглядел немного озадаченным, и я добавил ему уже. Я проясню это маленькое недоразумение. Добермак развел руки в стороны, кивнул Пьетру. «Ступайте, хуже не будет». Мужчина пожал плечами, встал из-за стола и, подойдя к сцене, показал мне рукой в сторону гримерки. «Пойдемте». Мы прошли до гримерки, и Пьетр, выглянув в коридор и закрыв за собой дверь, спросил, «Что вы хотели мне сказать?» Я решил не ходить вокруг да около и, так сказать, сделал каминг-аут. «Я и есть Гидраргерум». Мужчина скептически приподнял одну бровь. «Ладно, похоже, без демонстрации тут не обойтись». Я достал из инвентаря косу смерти, и за мной тут же развернулся плащ тьмы. Он расшвырял стулья по сторонам и заколыхался в воздухе. У округлившего глаза Пьетра я спросил. «Теперь верите?» «А, ну...» «Так, ладно, покажу еще кое-что. Гаврюша, появись!» На мне тут же показался мой божественный пет-артефакт, и с моего плеча посмотрел своей головой молотом на Пьетра. Я поинтересовался у оторопевшего мужчины. «Достаточно доказательств?» Пьетр, завороженно смотря на Пета, кивнул. Я, повернув голову, Гаврюше шепнул. «Скройся!» Молот, кирка медленно растворилась в воздухе. Как только мой пет снова исчез, мужика отпустило. Он аж головой мотнул. «Так вы есть Гидраргерум?» Я усмехнулся. «Я так и сказал». Мужчина засуетился, хотел было что-то сказать, но передумал. Через пару секунд он все-таки произнес. «Это для меня большая честь познакомиться с вами. Никогда не думал, что увижу вас вживую. Буду стоять рядом и тем более говорить с вами». «Ну да. Я подозревал, что организаторы конкурса моих двойников могут быть на мне немного повернутыми. Это было ожидаемо. Так что его признание я воспринял достаточно спокойно». Между тем Пьетр продолжал. «Можно встать рядом с вами?» «А вот это уже как-то не совсем ожидаемо. Это ему нахрена?» «Впрочем, мне это не трудно, так что я кивнул в ответ». Мужчина действительно встал со мной рядом, с левой стороны, и замер на пару секунд, как для фотографии. «Понял. Так он и делает фотографию. Просто потом из редактора игры этот момент вырежет, вот и фотографии будет». Сделав селфи со мной, Пьетр спросил, «А вот тот ваш молот, что вы доставали на втором туре конкурса, это ваше новое оружие?» Я кивнул. «Да». Мужчина спросил как-то осторожно. «Можно глянуть? А то я никогда не видел до этого». И глаза такие жалобные и жалобные. Я убрал косу в инвентарь и снова, раскидывая стулья за моей спиной, свернулся плащ тьмы. «Ну что ж, показать могу, раз тебе так интересно». Достав молот, протянул его под нос Пьетру, и тот с огромным интересом начал его рассматривать, или скорее даже пожирать глазами. Через секунд 15 он оторвал взгляд от оружия и поднял глаза на меня. «Можно дотронуться?» Я пожал плечами и снова кивнул. Пьетро положил ладонь на навершие из бедрока и замер, но через 10 секунд поднял на меня удивленные глаза. «Там и правда заточен Зевс?» «Не понял. А это он как прознал? С чего вы взяли?» «В характеристиках указано». «Чего?» Я открыл характеристики молота. «Молот, темнота, истинный божественный предмет, износ 0/0. Необходимый уровень – безуровневый. Необходимо. Условия отсутствуют. Свойства. Урон 758-1765. Живучесть – плюс 32340. Сила – плюс 100058. Интеллект – плюс 55333. Тюрьма может заключить в себя одну любую сущность, как в темницу, в том числе божественную. Пламя. Темнота может создать волну пламени в 100 метров шириной. Факел может светить огнем в темноте. В темнице молота заключен Зевс, бог. Точно, написано. Ясно, то есть после заточения кого-то в темницу молота это начинает отображаться в характеристиках. Но вопрос остался без ответа. Ты как характеристики прочел? Использовал свиток идентификации. На мое непонимающее лицо Пьетро зачастил. Таким образом, можно посмотреть обилити любой вещи, до которой дотронулся. Я уже у вас разрешение спросил. Вы не знали об этом? Усмехнувшись, я покачал головой. Я на самом деле много чего про легенду не знаю. Убрал молот обратно в инвентарь. Все верно, там Зевс, только... Тс-с-с. Я приложил палец к губам и дополнил. И вообще это, что я настоящий, распространяться тоже не надо, ладно? Пьетр кивнул. Конечно, как скажете. Затем он улыбнулся и медленно, даже несколько ошарашенно, покачал головой. Но внезапно замер и поднял на меня взгляд. «Кстати, а зачем вы решили раскрыть мне свою личность?» «Ну вот и до сути добрались». Я сделал пару шагов к стене и поднял перевернутый стул. затем развернул его обратной стороной, спинкой вперед, и сел, облокотив руки. «В общем, дело такое, я сюда зашел чисто ради интереса, мимо проходил. Но теперь ситуация изменилась, мне нужно победить на этом конкурсе». Я развел руки в стороны и сделал вид, что осматриваю свое тело. «Теперь, надеюсь, я достаточно похож на Гидраргерума?» Пьетро улыбнулся. «Достаточно». Я ткнул пальцем на свой простенький доспех и улыбнулся. «Именно это я сейчас ношу. Так что с настоящим доспехом и оружием Гидраргерума это тоже все аутентично». Я почесал подбородок. «В общем, мне нужно занять призовое место. Я за это могу даже закрыть глаза на организаторов конкурса, которые нагло заявляют, что я что-то там самолично одобривал». Он немножко взбледнул с лица, или мне показалось? Пьетро медленно кивнул. «Я понял. Но чтобы это сделать, мне придется рассказать, кто вы остальным членам жюри. Вы как на это смотрите?» Я пожал плечами. «А что поделать? Просто скажи им, чтобы тоже не распространялись об этом. Сам я, конечно, в это не верю, как говорится, что знают двое, то знает и свинья. Так что очень скоро всем заинтересованным лицам будет известно, что я — это я. Но, может, до начала турнира это не станет известно широким массам. А то же мне на турнире фанаты проходу не дадут. Кстати, когда там турнир начинается, надо бы узнать». «Пьетр, а когда начало турнира?» Глаза мужчины расширились. «Так вам конкурс нужен для турнира?» Он ударил нижней челюстью кулака по ладони. «Это будет эпично!» Я усмехнулся. «Ага! Так начало-то когда?» «Через неделю?» «Нормально. Лучше бы, конечно, завтра, но хоть не через месяц, уже хлеб». «Ну что ж, я хотел неделю отпуска, вот и будет мне неделя отпуска». Я встал со стула. «Ну что, идем обратно?» Пьетр кивнул. «Да». И, сделав пару шагов, он открыл дверь. Я под взгляды остальных конкурсантов вернулся на сцену, а Пьетр подошел к добермагу и зашептал ему что-то на ухо. Тот внимательно выслушал, переспросил и встал. «Господа конкурсанты, я объявляю 10-минутный технический перерыв». Несмотря на вопросительные взгляды остальных членов жюри, добермаг молча указал на выход из зала и первым же направился туда. А за ним уже поспешили все остальные.